вы посмотреть. Ну, в общем, короче говоря, как-то пассивно нужно вести себя, посмотреть, какие способности у ребенка есть, и помочь ему их развить. Тогда ему легко будет. Легко. Он будет обходить других людей, которые заняты этим же делом, но не имеют способности. Посмотрите, он чувство собственной значительности тогда удовлетворит. У него будет хороший профессиональный навык, ему будет легко жить, хорошо заработать. В социуме тоже что? Великолепно устроится. Вот. Ну и, по-моему, ему же принадлежит такая фраза. Наши боли – это голоса наших нераскрывшихся способностей. И поэтому, если вам что-то... А как выяснить, какие наши способности? А что вам хочется делать? Ну, не успели в детстве сделать, сделайте сейчас. Легче станет. Ну, теперь вы понимаете, чем занимаются в основном родители? Тем, что мешают детям развивать их способности. Абсолютно бесполезная работа. Или ты убьешь своего ребенка, или он где-то в другом месте эту способность реализует. Почему? То есть воспитание – вещь тяжелая. Мне нравится, один мой доцент Растрига сказал, что детей надо не воспитывать, а выращивать. Из огурца – огурец, из помидора – помидор. Вот. И если вы заметили ведущую способность какую-то у вашего ребенка, надо ему просто помочь ее реализовать, эту способность превратить в навык. Ну, знаете, как деревья мы выращиваем, я биологией, садоводством занимался, оно, дерево растет вверх. Ну, какие-то боковые веточки срезать, боковые. Так же, да? А проводник, чтобы имел возможность развиваться. Ну так. Ну пока оно хиленькое, что подставочку подставить, да? Палочку привязать. Ну вот так вот. А, к сожалению, у нас идет воспитание. Воспитание всегда идет, что с принуждением. Ну, я даже в докладе написал воспитание, потому что пойди скажи, что не надо воспитывать так. Значит. Получается, что выращивать все-таки лучше. Вот. Если человек в семье не найдет соответствующих веществ для выращивания самого себя, он тогда найдет их на улице. Ну правильно, если отец не может или мать образцом быть, тогда образцом будет смелый парень, который не боится учителей. Он тогда у него будет учиться. Значит, ну, мой взгляд на воспитание детей, не то чтобы он мой, не я один, этих взглядов придерживаюсь, что все закладывается в семье. Или что? У первых лиц, которые воспитывают ребенка. Там все закладывается. Школа ребенка испортить не может. Фотография происходит в семье. А школа действует как проявитель. Семье еще как-то все удается связать концы с концами. Когда дерево маленькое, ну, растет ребенок, что так, незаметно. А когда он начинает, а потом это уже становится видно. Первое отклонение, отклонение на полградуса, а через 20 лет это уже патология. Вот таким образом. Значит, Ну вот, 2 миллиарда эволюции, и ребенок, и все мы проходим вот эту 2-миллиардную эволюцию, тогда, когда пребываем где? В утробе у матери. Начинается что? С одной клетки. Ну, биологию вы знаете, первые были одноклеточные, потом двуслойные, потом вот вся эта прелесть приматы и человек. И ребенок, находясь в утробе у матери, вначале это одна клетка, потом две, потом четыре, потом он проходит фазу, когда он гидра, когда насекомое, когда потом, ну, рыба, жабры даже есть, хвост есть, лягушка, да, потом земноводная, ну и потом уже к моменту рождения, вот, значит, ну, уже все это исчезает, а иногда, если вдруг проявляется, называется, что атавизм. Ну, у нас хвост тоже есть, это копчиковые, да. Позвонки их 3 или 4. Смотрите. Видите? Это что? Перепонки. Только у утки они вот так вот, а у них вот так вот. Ну, такие признаки. Сейчас, правда, говорят, что на Дарвина наезжают, что эволюция не верна. Ну, вот вам, пожалуйста, факт. Вот. Ну, так что иногда бывает, ребенок рождается с таким вот. Ну, там какая-то уже грубая гена. Значит, мы проходим этот путь за 9 месяцев и 15 лет. Ну, мне вот насекомое, оно что? Оно рождается сразу со всеми, вот когда она из куколки выходит, все, оно больше не растет. Оно выполняет одну важную функцию, какую? Дать себе подобное. И когда идет оплодотворение, вот, то бабочки анатомически совершенно здоровые, перестают двигаться, они основную функцию выполняют. С точки зрения природы, основная цель природы — это что? Дать себе подобное. У нас она как-то стала побочной целью, но тоже. В общем, значит, так мы запрограммированы. Сейчас я вам одно письмо прочту. Скажите, пожалуйста, когда в пещере были бездетные женщины, как вы думаете? Наверное, не было. Нет. Дело в том, что это сейчас мы знаем, что секс может привести к рождению детей. Секс может привести к рождению детей. А раньше не знали. И раньше люди сексом занимались для чего? Для собственного удовольствия. Дети нам не нужны. Дети нужны Богу, природе, как хотите называйте. И чтобы мы этим занимались, то он тогда награждает нас оргазмом за это. Вот. А так, в принципе, нам лично это все не нужно. Чтобы мы этим, потому что если что, за просто так ничего ж не делается, да? Вот. И поэтому наши предки, что? Понятия не имели, не связывали никак рождение детей с сексуальными отношениями. Ну, в общем, короче говоря, наши предки не очень думали о детях, а думали о ком? О себе. О себе. Ну, практика показывает, что если люди думают о детях, то, в общем-то, они плохо получаются тогда, когда в момент их создания, значит, Но если думают о детях, они не выходят.